Глава 7. Натюрморты. Льюин пришел помогать Джеймсу. Надо было убрать бетонную дорожку, что шла вокруг дома. Льюин шел по кругу и крошил бетон молотом. Джеймс двигался следом с лапчатым ломом и киркой, раздвигал трещины, вбивал в них лом, потом раскалывал бетон на куски. Это была медленная, тяжелая работа, они часто останавливались. Элвис относился к Льюину с подозрением. Бегал вокруг него, лаял, путался под ногами. Льюин лег на землю. Элвис подошел к нему понюхать, Льюин схватил его, положил на себя, почесал ему живот, потрепал за ушами. Элвис охотно согласился на это унижение. Потом он встал, отряхнулся и отправился во свояси. Уже стоял ноябрь, но морозы пока не пришли, и небо было ясным. Спокойная осень. Овцы были заняты своим обычным делом. Громкие звуки их не пугали. Они еще помнили те времена, когда звенели наковальни вагнеровских богов и дрожала земная твердь. До прихода Льюина Джеймс убрал кости, сбросил их с утеса. Он смутно стыдился их. Ему все хотелось расспросить о них Льюина, но он никак не мог решиться. Он не мог толком понять, что именно он хочет выяснить. Пока они работали, он ждал, что обнаружит что-нибудь под бетоном. Казалось, каждый уголок в доме таил в себе загадку. В любой момент могло появиться что-то новое. Но находил лишь булыжника и щебень, хотя хорошего качества, правда, сырой. В 12 они сделали перерыв на кофе. Джеймс выволок на улицу пару шезлонгов, что раньше нашел в доме, и теперь они сидели под ярким холодным солнцем. «Как твой мальчишка?» — спросил Юин. «Все нормально». Адель в это время училась с ним уроки. Хотя у них и каникулы, это не значит, что он совсем вырвался на свободу. Им пришлось вдвоем посетить небольшую контору на севере Лондона, чтобы доказать, что они могут самостоятельно обучать Сэма. Там они встретились с непреклонного вида женщиной, которая изучила их аттестаты зрелости и выдала им учебные планы. Сэм хорошо справлялся с новой системой. Любил читать, интересовался математикой. Он управлялся со своими счетными палочками, с легкостью удивлявшей Адель. У Сэма был задачник с ответами в конце, но он никогда не жульничал. Задачи, связанные с делением, казались ему сложнее и интереснее. Мэри должна разделить 12 апельсинов поровну между Гарри, Бобом и Биллом. Сколько апельсинов получит каждый мальчик? Деление его завораживало. Странное неумолимое уменьшение. Но такие необычные предпосылки — откуда у Мэри 12 апельсинов? И почему она должна их кому-то раздавать? «А как себя чувствует миссис Тулиан?» Льюин никогда не говорил «Адель». Никогда не употреблял никаких фамильярностей, вроде «хозяйка» или «жена». «Хорошо». Впрочем, нельзя было сказать, что она полностью оправилась от того, что случилось в потайной комнате. Она была немного рассеяна, порой погружалась в собственные мысли. Она плохо спала. Читала допоздна. Иногда Джеймс просыпался и слышал, как она бродит по дому. Что-то с ней было не так. Но она продолжала писать. Пробовала разные стили, работала над несколькими натюрмортами и пейзажами. Неудивительно, что на пейзажах богато были представлены овцы. Один из них особенно нравился Джеймсу. Большое полотно в стиле импрессионизма, а на первом плане — крупная овечья морда, размытая, черно-белая. Позади выглядывала еще одна овечья морда. Овцы казались удивленными, завороженными, уж торчком. Джеймсу нравилась эта картина, потому что в реальной жизни подойти к овце так близко было невозможно. Они всегда держались на расстоянии. При этом они держались на удивление спокойно. Их было сложно напугать. Раньше он считал овец бессмысленными пугливыми тварями, но теперь они поражали его своей безмятежностью, беззаботностью. Он спросил Адель, можно ли повесить эту картину в гостиной, в которой теперь стоял диван и еще кое-что из подержанной мебели, приобретенной в Хаверфордвесте. И она, к его удивлению, согласилась. Обычно она не любила выставлять свое творчество на всеобщее обозрение. В цементную стену над камином был вбит дюбель, там Джеймс и повесил это полотно. Когда она решит, что пора выставляться, он займется рамами. По поводу натюрмортов он не испытывал особого восторга, хотя восхищался техническим совершенством. Испорченные фрукты, мертвые цветы и кусок мяса. Полупустая бутылка молока, улитка, сломанный смеситель и кусок мяса. Его спортивные адидасовские штаны и переполненная пепельница. И мясо. Тематика, честно говоря, его тревожила, он чувствовал необъяснимое беспокойство. Джеймс попробовал взбодриться. В последнее время он совершенно потерял способность к беседе. «А как поживают овцы, Льюин?» «Нельзя назвать это отличным вступлением, но хоть что-то». «А что?» «А что мне?» «Да так просто. Интересно». «Ну, недавно я нашел одного на нижнем поле, на тропинке вдоль утеса. Он был здоров, просто с ним что-то случилось». Голосом Льюин не выдал, насколько он был потрясен жестокостью увечий. Голова валяется в стороне, нет одной задней ноги. Какое-то животное поработало. Собака, наверное. Нет, все это выглядело не так. Это был какой-то дикий зверь. Зверь, разбуженный его сном, проник в овчарню. Вспоминать сон, особенно его последнюю часть с Джеймсом, было неприятно. Он отвернулся, стал смотреть на море. И прежде, когда здесь жил Шарпантье, у Льюина случались неприятности с овцами. Он так и не понял, что, собственно, произошло. Иногда ему казалось, что он припоминает, как сам занимался всем этим. В одном из снов он что-то держал в руке. Овечью ногу? «Ну, так бывает. Это могла сделать собака. Ты не представляешь, как гнусно они иногда себя ведут. Но вообще-то все в порядке. Ты, наверное, обратил внимание, они слишком высоко не поднимаются, держатся друг за друга». Не заключался ли в этом упрек в неуместном любопытстве? Джеймс поискал ответа, но не нашел. Льюин встал. «Мне надо в туалет на минутку», — сказал он. На лестнице сидел Сэм и писал что-то в задачнике. Увидев Льюина, мальчик закрыл книгу. «Здравствуй, поросеночек», — сказал Льюин. Сэм вежливо улыбнулся. «Что пишешь?» «Да так просто. Рассказ», — скромно ответил Сэм. «Понятно». Рядом лежал словарь, открытый на странице от «Штиль до шут». «Что за слово?» «Штык. Лезвие, прикрепляемое к дулу винтовки. Что такое винтовка?» «Винтовка — это такое ружье, большое, длинное. Знаешь, что такое ружье? «Чтобы убивать людей». «Точно». Льюина покоробила, как холодно сказал это Сэм. Он считал, что дети не понимают, что такое насилие. Возможно, они думают, что это как в мультфильмах, когда никому на самом деле не больно. А если койот переезжает каток, то потом койот непременно вскакивает и бежит. «Надеюсь, в твоем рассказе никого не убьют», — сказал он. Сэм улыбнулся. «Нет, я только хотел узнать, что значит это слово. В словаре можно найти любое слово. Там есть все слова. Я уже много их знаю. Хотя пока не все. Но словарь не объяснит тебе, что это такое. Держать в руке оружие не даст тебе почувствовать его запах. Словарь не в силах описать страх и нездоровое возбуждение, которые овладевают тобой, когда держишь в руках винтовку, описать ее тяжесть, запах ее патронов. А штык? Нет такого определения, которое может выразить чувство, какое испытываешь, когда прикрепляешь его к дулу. Поворот и щелчок. И ужас. Стоит только представить себя в такой отчаянной ситуации, когда придется втыкать его в кого-то. В живого, теплого человека, чтобы он кричал, извивался, чтобы текла кровь. Ружье равнодушно. Мишень — далекий силуэт без лица. Но чтобы применить штык, нужно преследовать врага, видеть его лицо, чувствовать запах его дыхания, смотреть, как он падает. Штык — вещь интимная, телесная, личная. «Штык — отвратительная штука, просто ужасная». «Ты его видел?» «Конечно, когда служил в армии, очень давно». «Ты убивал людей?» «Конечно, нет». Льюин сразу же вышел из себя и смог взять себя в руки, лишь вспомнив, что разговаривает с 7-летним ребенком. «Нет, я никогда его не использовал. Не знаю, смог бы, если бы пришлось». «Почему? Это сложно?» «Сложно? Нет, это довольно просто. Ничего особенного в нем нет. Пристегиваешь, берешь ружье так, как будто готовишься стрелять, только чуть ниже. Сгибаешь ноги в коленях. Вот так». Льюин встал в позицию. Точно сбалансировал центр тяжести. Наклонил голову вперед. «А потом бежишь к цели. В армии у нас вместо врагов были мешки с соломой. Висели на перекладине». Льюин заморгал от нахлынувших воспоминаний. Горячее сухое поле, пылает солнце. Группа уставших, тяжело нагруженных мужчин. Полдень. Сержант терпеливо показывает упражнение. Он говорит так, как будто перед ним умственно отсталые. Упражнение было достаточно простое, и через полчаса мужчины уже доставали, крепили, снимали и убирали штыки четкими механическими движениями. Все шло хорошо. Потом надо было бежать и кричать 4 раза подряд. Соломенные люди висели на цепях, прикрепленных к каркасу, который напоминал раму для детских качелей. У них не было голов и конечностей, но на них надели куртки. Нечего пугаться, нечего кричать. Глаз тоже не было. Бежишь, кричишь на них, вонзаешь лезвие, поворачиваешь его 1/4 круга по часовой стрелке, вынимаешь. Если кричал не во все горло, тебе приказывают повторить. Льюин раньше никогда не кричал, и ему это задание показалось очень сложным, ему и еще нескольким рядовым. Только с 4-й попытки он добился нужного голоса, и это стало освобождением. Он вспомнил легкость в голове, когда он бежал по сухой траве, а его крик тянулся за ним. Головокружительное, волнующее чувство. Крик очистил сознание от страха, от нерешительности, от неуверенности, от всего. Потом было просто весело. Тревога появилась гораздо позже, когда его горло вспоминало крик, а руки тряслись от удара в плотную солому, более твердую, чем он предполагал. Мальчик внимательно слушал. Льюин напомнился и перепугался. Что он делает? Зачем он рассказывает все это ребенку? Что на него нашло? «Ну ладно, хватит об этом. Тебе не нужно думать о ружьях и штыках в твоём-то возрасте. Не стоило мне все это тебе рассказывать». Сэм понял. Есть такие вещи, о которых ему не полагается знать. Отец все это расскажет, когда ему исполнится 21 год. Таких вещей накопилось уже порядочно, список постоянно рос. Он представил себе этот разговор. Отец, наверное, будет заглядывать в тетрадь и отмечать галочкой темы, с которыми они уже разделались. А что, если ему понадобится узнать о чем-нибудь еще раньше? Может быть, отец сделает исключение? Он открыл словарь на слове «кремация». Льюин сказал: «Я пойду», и ушел в ванную. Возле комнаты, где рисовала Адель, его ноздри зашевелились. Густой запах масляной краски, скипидар и еще что-то. Он не мог определить, что. Он запер дверь в ванную, включил воду и задумался, что сказать Джеймсу. Дэйв все правильно рассказал о Шарпантье, ровно столько, сколько он об этом знал. Но в его истории были пробелы, умолчания, и была также одна серьезная ошибка. Достаточно существенная. Дэйв знал не больше, чем хотел Рауль. Рауль в своей обезоруживающей обаятельной манере выдавал только тщательно подготовленную информацию. Льюин знал больше, гораздо больше. И он смог вычленить истину в спутанных речах Эдит. Он держал свое знание при себе, носил его как власеницу. Он никогда никому ничего не рассказывал, даже Делайс, никому. Если бы он это сделал, он подставил бы себя под удар, потому что информация эта была непристойной, шокирующей, каким-то образом позорила того, кто обладал ею. Надо было рассказать обо всем полиции. Он не стал. Слишком поздно было жалеть об этом, но он сожалел. Его знание делало его соучастником случившегося, делало его свидетелем, и как на свидетеле на нем лежала часть вины и ответственности. Он отбросил эти мысли и пошел крушить бетон. У Адель возникли сложности с мясом. Оно стало разлагаться, и линии, и цвета теряли резкость. Начались тайные сложные дебаты между текучестью и определенной формой. Она меньше писала и больше смотрела. Она боялась браться за такую сложную задачу. Кроме того, на мясе начало образовываться нечто вроде корки или кожи, поэтому поверхность, в отличие от того, что было под ней, сохла, становилось тверже, плотнее. Кое-где мясо меняло оттенки от умбры к зеленому и от киновари к шафранно-желтому. Все это пока невозможно было увидеть, она лишь каким-то образом чувствовала, что это происходит. Это было очень непросто. Если скрупулезно не передать цвет, получится либо мультипликационный бифштекс, либо бесформенное коричневое пятно. Надо было очень внимательно смотреть и держать образ в голове достаточно долго для того, чтобы успеть его запечатлеть. И это надо было делать быстро, иначе краска, как мясо, начнет сохнуть, превращаться в корку. Она вздохнула и закурила. В голове начинала складываться выставка. Будет две контрастирующие друг с другом подборки картин. Пейзажи со все увеличивающимся количеством овец и натюрморты с мясом. Они будут конфликтовать друг с другом и с формальной, и с тематической точки зрения. Уже были готовы три холста. Два пейзажа и натюрморт. Когда все будет готово, она сделает слайды и пошлет их агенту. Он, конечно, сделает замечания по поводу увиденного, и ей придется потратить еще по меньшей мере месяц на переделку и переработку. Ее волновала реакция, которую могли вызвать натюрморты. Она еще никогда не пробовала такую живопись, если не считать нескольких неуверенных ученических опытов. Возможно, агент их отвергнет. Это, конечно, ее выбор. Что выставлять, а что не выставлять? Но выставка — дело серьезное, и лучше доверять ему, чем себе. На тот случай, если он забракует натюрморты, необходимо иметь кучу запасных картин, чтобы набрать нужное количество. До апреля нужно успеть сделать многое. Она снова посмотрела на картину. Слишком тесно. Слишком перегружено. Сложенные занавески и наволочки, каждая со своим цветочным рисунком. Отвертка, пластиковый пакет и кусок мяса. Она резким движением убрала занавески и пластиковый пакет. Так было вернее. Она только набросала оставшиеся предметы простым карандашом, чтобы сохранить изображение. Теперь мясо занимало более видное положение в композиции. Красная пластмассовая рукоятка отвертки удачно его уравновешивала. В ее сознании мелькнула мысль, что картина получается достаточно необычная, странная картина, но с технической точки зрения все стало гораздо лучше. Хорошо, очень хорошо. Джеймс и Льюин работали весь день. Аккуратная бетонная тропинка превращалась в аккуратный ряд мешков с бетонным ломом. Джеймс тихо радовался, что в мешках не было ничего, кроме бетона. Когда солнце спустилось за деревья, они сели в шезлонги. Они молчали, но теперь это тревожило Джеймса гораздо меньше. Понятно, Льюин — человек немногословный. Джеймс относился к этому нормально. Это было хорошее молчание. Тишина всегда тревожила Джеймса. Его родители впадали иногда в состояние жуткого безмолвия, которое казалось ему воплем. Когда Джеймс был ребенком, он много говорил, но, взрослея, он начал понимать, что ужас этой тишины заставляет его говорить так много и догадываться, что говорит он от ужаса перед ней. Он замолчал. Когда ему было 11, он испугался, что пустыня молчания поглотит его, высушит, превратит его в сухую оболочку. В этом было что-то убийственное, это напоминало ловушку. Он тоже замолк. В пустыне появилась его собственная дюна. С возрастом немота стала его привычным состоянием. Он был очень тихим, робким, молчаливым. Всякое желание что-то объяснять, описывать или выражать пропало. Он превратился в то, чем боялся стать — в пустыню. А потом, гораздо позже, он познакомился с Адель, которая говорила, говорила и говорила, легко, без страха, без тревог, без усилий, высказывая свои впечатления и чувства. Она выражала себя. А Джеймс молчал и слушал. Он боялся дать ей почувствовать, что его молчание — это тоже ловушка, что она тоже высохнет, превратится в песок. Он хотел поговорить с ней до того, как это случится. Он об этом думал. Но в его сознании усиливался страх того, что уже слишком поздно. И этот страх проник в его уста, и все слова высохли, застряли там. Он понимал, Она часто говорит лишь потому, что пугается его скрытности. В ее голосе слышалась паника. Страх усиливал страх. А Льюин просто молчал. Если ему было что сказать, он говорил. Если нет, он молчал. И Джеймс чувствовал, как что-то растет между ними, не пустыня, а тихий ухоженный сад. Он улыбнулся Льюину, его основательности и сдержанности. «Все в порядке, Льюин?» «Да. Останешься перекусить?» «Спасибо». Джеймс охватило сильнейшее умиротворение. Отчасти потому, что они закончили работу, и тело ломило от тяжелого труда, отчасти от ясного прохладного воздуха. Носились летучие мыши, он слышал, как в кухне гремят тарелками Адель и Сэм. Надо было бы пойти помочь Адель, но было так хорошо сидеть в шезлонге и молча смотреть на закат. «Джеймс, мне надо тебе кое-что сказать». Джеймс улыбнулся. «Это будет о правах на выпас, ясное дело». Адель уже рассказала ему о беспокойстве Льюина по поводу выпаса и покоса на чужих полях. «О поле». «Послушай, Льюин, не стоит из-за этого беспокоиться. Мы счастливы, что поля на что-то пригодны. Будет ужасно, если они зарастут. Мы абсолютно ничего не имеем против». «По-моему, ты меня неправильно понял. Я не об овцах». «А!» Джеймс постарался придать лицу доброжелательное выражение и стал ждать. «Слушай, тут кое-что случилось. Давно, когда шарпантье здесь жили. Я не знаю, правда или нет то, что рассказал тебе Дэйв. Я даже не знаю, как это объяснить. Но после той вечеринки, когда убили женщину, через пару недель он разжег костер. Рауль. Я работал на верхнем поле и увидел столб дыма. Я пошел посмотреть, спрятался за стеной вон там. Я знаю, что так нельзя делать, нельзя подглядывать. Но было еще лето, а обычно люди не разжигают костров до осени, когда жгут листья или подрезают ветки на деревьях. Я подумал, что ему понадобилось сжечь в это время года. И я спустился. Костер был большой, много дров, он поправлял их палкой. Я не мог толком разглядеть, что он делал, было слишком много дыма, и ждал. Но он был именно таким. Дым. Он замолчал. Джеймс вспомнил, как бросал с утёса обгорелый кусочек голубой шерстяной тряпки. «Мне это показалось подозрительным, этот дым, потому что я знал, что это за запах». Толстая колонна дыма поднималась вверх, прямо к небесам. «Дьявол! Дьявол!» «Если хоть раз почувствуешь запах этого дыма, его потом уже ни с чем не перепутаешь. Он жарил мясо». «Мясо — это просто мясо. Жареная баранья нога с печеной картошкой и кукурузой. Очень вкусно». «Он лезет прямо в нос. Этот запах. Его невозможно забыть». «Хорошо, тогда давайте поиграем в другую игру. Она называется «Овцы вам понравятся». Потом он затушил костер и начал копать. Именно там, где ты копал, возле отстойника. Что они хотят похоронить малюток для Джимми? И все, что осталось, он сложил в яму? Нет. А потом детей увезли в интернат. По всей видимости, я их больше не видел. Джеймсом овладело нестерпимое желание оказаться на кухне с Адели Сэмом, резать лук, даже очистить картошку. Все что угодно. Только не этот жуткий разговор с очень серьезным человеком. А вокруг носятся летучие мыши. «Я не понимаю», — сказал он в конце концов. Дэйв сказал, что дети погибли во время пожара, после того, как умерла Эдит. «Возможно. Я просто рассказываю о том, что видел. Вот и все. Но из твоих слов следует... Я рассказываю только о том, что видел. Я никого ни в чем не обвиняю. Мне просто интересно узнать, не нашел ли ты чего в поле, когда копал?» «Чего?» «Не знаю. Я ничего не нашел. «Пожалуйста, не нужно меня понимать превратно. Я ничего не нашел! Выкрикнул Джеймс и дернулся от собственного крика. Он отчаянно нуждался в спокойной и задумчивой тишине, которая царила здесь только что. А Льюин разрушил ее, злобно разрушил. «Господи, Льюин!» «Ну, я нашел овечьи кости. Больше ничего». «Овечьи. Я понял. О, боже! Я только хотел рассказать тебе о том, что видел. Джеймс сидел как оглушенный. Он их испугался. Он думал, это черти. А они испугались его. Они закричали. Вот так. У него в руке была палка. Я нашел кусок шерсти. Понятно. Не овечьей шерсти, а шерстяной ткани. Понятно. Я и подумал, вдруг ты что-нибудь нашел. Боже, я не могу в это поверить. И не говори. Теперь между ними снова воцарилось другое молчание. Молчание соучастников, виноватое, тяжелое, как толстое листовое стекло. «Не говори ничего, Дель», — попросил Джеймс. «Конечно. У нее и без того забот хватает. Ладно. Пожалуйста. Не буду». Льюис рассчитывал почувствовать облегчение, но вместо этого он чего-то устыдился. Как будто он сделал что-то нехорошее по отношению к Джеймсу. Но желание рассказать было таким сильным, что он не смог его сдержать. Льюин с недоверием относился к таким сильным чувствам. Ему не нравилось, когда у него в голове хозяйничают непонятные и неуправляемые мысли. Зверь должен сидеть в сарае, а не внутри него. Льюин знал о существовании этого зверя всю свою жизнь. Маленьким мальчиком он сторонился сарая, а когда был вынужден туда заходить, то старался не смотреть на кучу досок, под которой прятался зверь. Зверь ел кроликов. Их находили на полу. Они просто валялись там, совсем целые, но мертвые. Казалось, из них просто высосали жизнь. Но Льюин знал, что зверь не опасен, если на него не смотреть. Во сне Льюину иногда удавалось почти уничтожить его, но зверь никогда не был мертв до конца. Его невозможно было убить по-настоящему, никто этого не мог сделать. Он был фактом жизни, почти спутником. Если когда-нибудь он встанет, сбросит с себя доски и пойдет искать другую пищу, помимо несчастных кроликов, ну, тогда Льюин и увидит, что случится. Но пока зверя не тревожили, Льюин был в безопасности. «Может, пойдем в дом?» — спросил он, потому что Джеймс сидел совершенно неподвижно. Джеймс вздохнул. «Ага». Этот ужин очень сильно отличался от того, что был подан во время вечеринки несколько недель назад. Теперь это был обычный семейный ужин, и гость всего один. Никаких южноамериканских деликатесов. Сэм ел свое любимое пюре и веджи-бургер. С салатом, положенным на край тарелки, он разделался в первую очередь, чтобы от него избавиться. Для остальных Адель сделала чили с фасолью и рис. Лондон в ней все равно давал о себе знать. Каждая тарелка была украшена мелко порубленной зеленью, в рис были добавлены семена мака. Сервировка. На этот раз плохо скрытое нежелание Льюина класть в рот поданную еду скорее позабавило ее, нежели оскорбило. Элвис вертелся вокруг с выражением несокрушимого оптимизма на морде. Ему никогда ничего не давали со стола. Даже Сэм не давал. И Элвис это прекрасно знал. Но надежда побеждала опыт и удерживала у стола, заставляя следить, как вилки движутся от тарелок к ртам и обратно. А вдруг? Льюин медленно методично жевал, подвергая пищу всестороннему обследованию ноздрей и нёба, и лишь потом глотал кусок. Ему необходимы были усилия для того, чтобы проглотить нечто отличное от того, что он сам себе готовил. Усилия и решимость. Сначала ковыряешь вилкой в непривычном веществе и подхватываешь кусочек на вилку, потом поднимаешь вилку и стараешься не смотреть на то, что к ней прилипло. Льюин уже знал, что в природе не существовало такой пищи, которая выглядела бы вполне убедительно невинной. Вдыхаешь воздух, настороженно выискивая, нет ли чего-то вредного, нет ли сухого, незаметного благоухания плесени, аммиачного привкуса убоины, болезненного дуновения гнили, не скрывается ли что-то неизвестное под основным букетом, нет ли незнакомого привкуса у знакомых запахов. Тошнотворные вони и концентрированной кислоты, радужно-мыльного выхлопа бензина. Потом ты еще чуть-чуть поднимаешь вилку, подносишь ее поближе ко рту. Надо превозмочь себя и посмотреть на это прежде, чем оно прикоснется к твоему языку и губам. Там может оказаться аккуратно сложенное крылышко насекомого, например, или клок человеческих волос, или... Как можно быстрее ты закрываешь глаза, и зубцы вилки прикасаются к твоему языку, и то, что было на них, вываливается в рот. У вилки вкус кислый, металлический, кровавый, ты быстрее вытаскиваешь ее изо рта, суешь обратно в тарелку. А в это время каждый нерв твоего рта лихорадочно отчитывается, пока все в порядке, хотя это может быть только пока все в порядке. Ты жуешь, проверяешь зубами каждый миллиметр, на тот случай, если что-то спряталось внутри, какая-нибудь мерзость, что-нибудь ужасное. Больше оттягивать нельзя. В любом случае, надо поскорее убирать изо рта этот непотребный плевок. Ради бога, скорее глотать его. Гортань послушно проталкивает комок вниз, еще ниже, горло бьется в конвульсиях, рот становится липким от слюны, сердце бьется сильнее и чаще. И все это время надо делать вид, что все в порядке, даже изображать веселье. А самое главное, ни в коем случае нельзя все это выплевывать. Тебя ждет целая тарелка работы. Размеренно запиваешь все водой, стараешься не забывать улыбаться. Адель восхищенно, с уважением следила за этой упорной тяжелой борьбой. Она могла лишь догадываться, с какими трудностями сталкивается Льюин, но она хорошо видела его скованные дергающиеся движения, частые паузы, которые он делал, чтобы собрать волю в кулак. «Какие суровые испытания нам всем порой приходится переносить», — подумала она, — «и все лишь для того, чтобы справиться с очередными 13 минутами дня». Наконец Льюин проглотил последний кусок, оттолкнул от себя тарелку, догадываясь, что делает это чересчур энергично, и улыбнулся Адель. Она с сочувствием улыбнулась ему в ответ. «Спасибо вам, миссис Тулиан. Очень вкусно». «На сладкое...» Джеймс не переносил выражение «на сладкое», а слово «десерт» произносил с ехидным звуком «э». «Было мороженое с ежевикой». Адель любила ежевику, потому что она доставалась бесплатно. И потому что эта ягода была непредсказуема, порой восхитительно сладкая, порой горькая. Ей нравились ее зернистость, подлинность. Она научила Сэма, как надо правильно ее собирать. Адель безошибочно догадывалась, что он согласился лишь из вежливости. Сэм не скрывал факт своего неверия в способность съедобных вещей произрастать на склонах холмов. Пока она не запихнула одну ягоду ему в рот, и он не поднял брови от удивления. После этого он стал есть больше, чем класть в корзинку, несмотря на ее предостережение, и позже расплачиваться за непослушание. Стоял прекрасный день, холодный, но ясный. Все было видно. Они гуляли по холмам, наслаждаясь птичьим щебетом. Сэм, впервые в жизни, увидел лягушку. Адель наткнулась на терновый куст, усыпанный запотевшими бархатистыми темными ягодами, очень крупными. Она отдала одну из них Сэму, предупредив, что вкус будет совсем не таким, как у ежевики. Он задумчиво пожевал, сказал «ммм» и вернулся к ежевике. Она согласилась, что вкус был несколько необычным. Чтобы у Сэма больше не болел живот, она помыла ежевику и убрала ее в большую морозильную камеру, стоявшую в погребе. Адель понимала, что размороженные ягоды будут водянистыми, но хуже от этого не станут. Сэму, вероятно, понадобится неделя, чтобы справиться с ощущением, что природа его обманула. И потом она про них забыла. Однажды она пошла за мороженым, порылась в морозильнике и обнаружила ягоды. Одна из корзинок перевернулась, и ей пришлось собирать ежевику с дна камеры. Ее посетила какая-то неожиданная мысль, но Сэм отвлек ее, закричал, что чайник вскипел, и мысль пропала. Немного постояв в замешательстве, она поставила корзинки на картонную коробку с мороженым и пошла назад, с большим трудом выключив по дороге свет. Перед едой она поставила все блюда на стол. Сэм больше налегал на мороженое, чем на ягоды. Покончив с основным блюдом, Льюин явно почувствовал себя лучше. Нежный десерт ярких расцветок был умят мгновенно. Адель всегда нравился скрежет вилок, соскребающих остатки с тарелок. Сэм облизал свое блюдце, хотя одну из ягод оставил на краешке, чему она была очень рада. Чёртова домохозяйка и мамаша, накинулась она сама на себя. Но все-таки ей нравилось кормить своих мужиков. Джеймс умел готовить, хотя делал это гораздо реже, чем ему казалось, но ему это не нравилось. Как правило, от этого он впадал в тоску. Однажды Джеймс разбил три тарелки, накладывая в них рис, который был плохо промыт и поэтому не стряхивался с ложки. Она всегда старалась преувеличенно благодарить его за усилия, издавать побольше дебильного чавканья, делать разные одобрительные замечания. Он же тупо и бесстыдно запихивал еду себе в глотку. В общем, не повар. Джеймс встал, чтобы приготовить кофе. Адель закурила и превратила блюдце в пепельницу. Она понимала, что рискует, но Джеймсу придется потерпеть. Это помогало ей чувствовать себя свободнее и раскованнее. Считается, что она художник, черт возьми. Она выкрутится. Льюин выковыривал языком твердые частицы пищи, застрявшие между зубов. «Он как будто чем-то встревожен», — подумала Адель. «Почти страдает». «Тяжелый выдался день, Льюин». «Ага. Сегодня усну быстро, это точно». «А что, ты плохо спишь?» «Ошибка», — тут же поняла она. «Навязчиво, назойливо, топорно. Опять роемся в поисках сморщенных носовых платков». «Ну, порой бывает. Сны разные». Похоже, что он не испытывал желания развивать эту тему. Все же Адель решила, что если ей удастся сделать так, чтобы он почувствовал себя в своей тарелке, он раскроется. Ведь он действительно выглядел уставшим. «Можно мне пойти наверх почитать?» — спросил Сэм. Адель серьезно произнесла. «Да, можно». «Спасибо. На здоровье». Сэм пожелал Льюину спокойной ночи и пошел наверх. Элвис, неохотно признавая, что пропала самая слабая надежда на то, что что-нибудь обломится, отправился за ним. «Как продвигается картина?» «Кажется, неплохо. Хотя мне самой сложно сказать». «Это ваша?» Льюин обернулся на портрет овцы. «Да. Не знаю, закончила ли я уже». «Не надо так прибедняться. Я считаю, что очень здорово». Адель вспыхнула. Такое с ней здесь случалось нечасто. И вместе с Льюином посмотрела на картину. «Да, вроде нормально». «Он немного встревожен, да? Уши торчком». «Да, похоже на то». «Даже испуган? Наверное». Адель рассмеялась. «Думаю, что не каждый день за ним подглядывают чужие тетки из-за кустов. Он, наверное, решил, что я хочу его поймать». Она заметила, что переняла у Льюина местоимение мужского рода, но чувствовала, что это звучит вполне естественно. «Оно» казалось ей слишком холодным, а «она» — искусственным. «Они как-то странно смотрят на людей, правда?» — сказала она. «Они как будто умирают на мгновение, застывают. Просто улетают вдаль, просто не моргают. Как будто они отрицают твое существование, не видят тебя, как будто ты прозрачная». Она понимала, что несколько преувеличивает, но ее и вправду изумляла отчужденность маленьких крепких существ, за которыми она наблюдала из терновника. Она чувствовала себя непрозрачной, хуже, несущественной, не имеющей никакого значения, не стоящей даже страха. Просто еще один предмет, как стена или кормушка. Если бы она вдруг умерла прямо здесь, овцы аккуратно перешагнули бы через нее. Между ними не мог возникнуть никакой контакт. Абсолютная отчужденность. Именно это ощущение она и пыталась передать, а получился страх. Овечий или ее собственный? Джеймс стоял у раковины и мыл чашки. По его рукам текла холодная вода. Никогда нельзя было быть уверенным в том, что Адель сделала это достаточно тщательно. Теперь же они, несомненно, будут вымыты идеально, потому что мысли Джеймса были очень далеко. Он сидел на корточках в том месте, где, наверное, сидел Льюин, и смотрел на дым костра. По другую сторону от костра кто-то двигался. Запах был плотным и удушливым. Джеймс глазами Льюина видел, как фигура за костром протянула палку, ткнула в костер, поправила что-то. Вдруг изменилось направление ветра, и человека окутало дымом. Он согнулся, закашлялся, глаза его сверкнули. Джеймс потряс головой. Он отказывался в это верить. Наверное, это шутка. Наверное, в Уэльсе принято разыгрывать туристов, рассказывать им разные истории, чтобы они испугались и уехали. Он попытался вообразить, как Дэйв и Льюин совещаются над кружками с пивом, придумывают все новые и новые страсти. «Я придумал, мы скажем, что Рауль убил, съел и похоронил своих детей. Нет, давай скажем, что Рауль — дьявол, и об этом знаем только мы. Нет, лучше, как будто дьявол выходит из моря, поднимается вверх по утесу во время прилива и утаскивает людей на дно. Думаешь, они поверят?» «Не похоже на выдумку», — подумал он, вспомнив, как Льюин сказал: «Я просто рассказываю о том, что видел, вот и все». И поморщился от собственного рассказа. Нет, Льюин не шутил. Он говорил обо всем этом всерьез. Значит, он либо прав, либо не прав. То есть Рауль либо убил и сжег своих дочерей, а потом обманул полицейских и заставил их поверить в то, что все это было просто несчастным случаем, либо нет. Допустим, он это сделал. К чему тогда история о женщине, убитой во время вечеринки? А зачем держать Эдит в заперти? Их он тоже убил? Для этого надо быть психом, серийным убийцей. Планировать каждую смерть и приводить план в исполнение. Заметать следы. Сообщать соседям ложную информацию, обманывать полицию. Сумасшедший. А может, Льюин просто все неправильно понял? Может, он видел самый невинный костер? Может быть, Рауль сжёг покрышки? Этим можно объяснить резкий запах и дым. Потом он закопал все остатки, потому что они выглядели безобразно. В конце концов, он же был архитектором, его крайне волновали вопросы эстетики и внешней красоты. А кусок шерсти? Возможно, он закопал какую-то одежду. А кости? Он мог найти в поле мертвую овцу и решить, что другого способа избавиться от нее нет. Вот это гораздо больше похоже на правду. Гораздо больше, чем все остальное. У него была палка. Льюин рассказывал, что иногда кто-то нападает на овец. Собаки. Овец остается только сжигать и закапывать. Что еще? У него была... Джеймс резко выключил воду, затем снова включил и наклонился, чтобы немного попить. Вкус был какой-то странный. «Здесь можно сделать такую красивую комнату», — думала Адель, когда они пили кофе. Каменные стены и толстые темные балки, а по трем сторонам — каменная скамья, крытая деревом, на которой можно сидеть и смотреть в окно. Адель надо научиться правильно разжигать камин. Первые попытки привели к тому, что дым валил во все стороны, но только не в трубу. Холодный зимний вечер, потрескивает огонь в камине, все вымыто и вычищено. Элвис рычит на треск поленьев, за окном ветер гоняет сухие листья. Если бы им удалось избавиться от сквозняков, она бы даже поставила у камина диван, принесла бы сверху одеяло и подушку. Они бы пили с Джеймсом виски и занимались любовью в сложных условиях, у камина. Делайс так и сказала, что дому нужно немного любви. Она представила себе, как Джеймс прикасается к ней, гладит ее, и огонь бросает отблески на их обнаженные тела. Ощущение холодного детского масла на теле, а потом на нее ложится Джеймс. Она заметила, что Льюин наблюдает за ней, и снова покраснела. Ну и он может присоединиться. Интересно, что он думает о каминах и детском масле? Она представила его и Джеймса вместе. Тяжелое мускулистое тело с более легким и стройным. Как в фильме с Оливером Ридом и Аланом Бейтсом. Согласился бы Джеймс на это? Она оценивающе посмотрела на него. Он что-то говорил Льюину по поводу расшивки швов, особенно с западной стороны. «Ну, погоди, вот я затащу тебя наверх», — подумала она, и в животе у нее сжалось. Льюин собрался уходить. Джеймс сходил за своей курткой. «Я пройдусь с тобой немного», — сказал он. «Мне не помешает проветриться». Льюин, уже поблагодаривший Адели, получивший в ответ «Не стоит» и «Спасибо, что пришел нас навестить», неловко стоял и смотрел на картину. Когда Адель принялась убирать со стола тарелки и чашки, он решил ей помочь. Ей показалось, что он что-то хотел ей сказать, но не смог. Она подумала, что ошибалась в нем, что он хотел сказать ей, что она ему нравится. Прошептать, чтобы она завтра попыталась сбежать, он будет ждать ее в сарае. Откажется ли она? Конечно, откажется. Но если он будет настаивать... В нем определенно было что-то еще, кроме открытого взгляда голубых глаз и, несомненно, привлекательной сильной личности. Она признавала, что была доступна для молчаливых, сложных, мрачных мужчин. Прошло много лет, прежде чем она поняла, тайна, которая, как она полагала, пряталась глубоко в Джеймсе, была всего лишь отсутствием тайны. Не водой, а застойным прудом. То прежнее восхищение она теперь испытывала лишь когда они выходили в открытое море неистовой страсти. Об этом приятно было думать. Ну а корабль стоял на якоре вот уже, скажем, 10 дней, чтобы не соврать. Хотя это длится уже, наверное, недели 3. Из-за переезда и неприятностей, случившихся с Сэмом, не говоря уже о дурацком шуме, который издавали замечательные старинные пружины их кровати, и о том, что настроение постоянно портили сквозняки, в общем, как-то не сходилось. От всех этих тревожных сомнений, если они не занимаются любовью, то что им тогда делать друг с другом? Из-за тревоги за их отношения, это слово она всегда произносила с американским акцентом. Из-за раздумий, кто из них виноват, и не постарела ли она и больше его не привлекает, не наскучила ли она ему. Из-за всего этого Адель раздражалась и злилась. Она мысленно раздела Льюина и обнаружила большого крепкого мужчину, который, насколько она знала, всю свою жизнь прожил в одиночестве и кое на что мог бы сгодиться. Она посмеялась над собственными мыслями, но именно такими они и были. Сможет ли она плыть дальше с другой командой? Есть только один способ выяснить это. Джеймс вернулся с куртками в руках. Она осознала, что чуть не начала флиртовать с Льюином, если флирт вообще помещался в голове этого темного мужика. Ну, девушке же надо как-нибудь себя развлекать, если корабль дал течь. Она улыбнулась и пожала протянутую руку. «Приятно было тебя видеть, Льюин. Спасибо за помощь. Спокойной ночи». «До свидания, миссис Тулиан». «Я ненадолго, Дель». Как только Льюин почувствовал струю холодного ночного воздуха, он сразу же понял, что заболевает. В дополнение к постоянным внутренним ощущениям, последние полчаса по его телу бродило какое-то неопределенное ощущение. Теперь он чувствовал, как желудок сдавило. Льюин старался расслабить мышцы, дышать помедленнее, не бороться, а успокоиться. Джеймс молча шел рядом. В его голове роились мысли, и он никак не мог разобраться в них и произнести вслух хоть одно из них. Джеймс надеялся, что ночной воздух проветрит его мозги, но эффект получился прямо противоположный. Мрак лишь сгущался. Они дошли до места, где тропинка, ведущая к дому Льюина, пересекалась с дорогой и остановились. «Послушай, Льюин, ты что-то раньше сказал про костер». Джеймс не знал, что именно он сможет сказать. Он просто схватился за ближайший конец, торчащий из спутанного клубка его сознания. «Это ведь могло быть все что угодно. Разве нет? Это же не обязательно то, что ты думаешь. Я хочу сказать, что трудно во все это поверить, согласись». Льюин хмыкнул и пожал плечами. «Что видел, то видел. Хочешь — верь, хочешь — нет». «Я не сомневаюсь в том, что ты видел именно это. Просто наверняка этому есть еще какие-нибудь объяснения». «Рауль Шарпантье был нехорошим человеком. Честно говоря, я думаю, он был плохим человеком. Злым. Я понятия не имею, что он делал и чего он не делал. Я действительно ничего не видел. Поэтому я ничего не сказал полицейским. Лучше бы рассказал, честное слово. Если бы я мог вернуть прошлое, я бы рассказал. На их вечеринках люди не просто собирались, чтобы повеселиться. Дэйв тебе этого не сказал, но он видел то же, что видел я. Люди надевали маски и какие-то штуки на головы и играли в игры. Однажды я видел, как Рауль гонял их палкой, и они падали, такие были пьяные, на краю утеса, в темноте. Они совокуплялись в поле. Чудо, что больше никто не упал. А может, кто-нибудь и падал, просто об этом не узнали. Может быть, та женщина не была единственной жертвой. Эдит говорила, что видела, как она танцевала с ним перед тем, как упасть. Эдит говорила, у него был нож. Кто знает, что еще она видела. Рауль сказал, что она была сумасшедшая. Но она вела себя как сумасшедшая, это верно. Она говорила то, что говорят сумасшедшие. Но почему она сошла с ума? К тому же это не значит, что все, что она говорила, неправда. Я считаю, что она сошла с ума, потому что, извини меня, обосралась от страха. Ее напугал Рауль. И она сказала мне, что Рауль хотел убить ее и детей. А потом дети исчезли, уехали в какую-то замечательную школу, неизвестно куда, сразу же после того, как он разжег среди лета костер и закопал пепел. И с тех пор никто их не видел. Эдит выпала из окна. Кто знает, что произошло, кроме Рауля, который ходил и всем рассказывал, что она сошла с ума, ее нужно держать в клетке, как будто она животное. Доктор на Харли-стрит? Кто его видел, кроме Рауля? А потом дом сгорел. Как раз, когда он вышел погулять. Все просто, раз и сгорело. И он уезжает в свою Францию или куда там еще. Ты можешь сказать, что трудно во все это поверить, но ты его не видел. Ты не видел Эдит. Не видел детей. Боже милостивый, на смертном одре я пожалею, что никому ничего не сказал. Не помог ей, когда она просила меня об этом. Может, мне бы удалось его остановить. Я мог бы хоть что-нибудь сказать. Льюин замолчал. У него в горле застрял горячий, мешавший дышать ком желчи. Джеймс с изумлением посмотрел на него. Он не знал, что Льюин способен на такую страсть, что он может выразить ее словами. Он не знал, что ответить, когда Льюин пожал ему руку, а потом неловко потянул его к себе. В ответ Джеймс похлопал его по плечу. Льюин прижал его к себе на мгновение, закрыл глаза. Потом он отпустил Джеймса и пошел по своей тропе. «До встречи, Джеймс!» «Спокойной ночи, Льюин!» Адель пошла спать. Почему-то мытье посуды показалось ей туманной, отдаленной повинностью, которой можно будет заняться когда-нибудь в будущем. Может, завтра, может, на следующей неделе. Ей надо было полежать. В желудке все крутилось, как в миксере. То, что она приняла за желание, постепенно превращалось в твердый чувствительный комок у нее в паху. От перспективы соскрёбывания объедков с тарелок тошнило. Если вдуматься, то само понятие пищи было отвратительно. Любой пищи. Мясной пирог, цыпленок, огромная тарелка жирного жареного хлеба с фасолью и колбасой, сыр и выпивка. «Хватит», — сказала она себе, когда какой-то сфинктер внутри резко сократился. Адель стало жарко. Она была раздражена. Пинком отбросила одеяло в сторону, выставила ногу. Нога тут же замерзла. Она перевернулась на живот, и в рот потекла какая-то горькая жгучая жидкость. Она сглотнула два раза, но вкус не исчез. В животе бурлило, как в кастрюле с рисом. По телу прошла судорога. Адель закашлялась, немного полежала тихо, потом села. Тошнота отступила. Адель сидела, хватая ртом воздух, тяжело глотая, обдумывала, успеет ли добежать до ванной. И вдруг волна горячей отвратительной кислятины хлынула ей в рот, она выбралась из постели, прижав ко рту ладонь. Вкус был резкий, острый. Она добежала до ванной и замерла над унитазом. Тошнота опять отступила. А потом вдруг все внутренности рванули вверх, к горлу. Они рывок за рывком продавили себе путь к свободе. Она увидела вспышки молний, и ее начало рвать. Вокруг нее распространялся запах, резкий, сладкий запах рвоты. Она смутно понимала, что за звуки издает. Рот снова заполнился потоком жижи. Адель закашлялась и поперхнулась. Изо рта свисала тонкая нитка слюны. Сидя на корточках, Адель, тяжело дыша, протянула руку к рулону туалетной бумаги и стерла слюну. Она понимала, что это еще не конец. Через секунду истязание продолжилось. Теперь рвота была горячей, как кипяток. Судороги стали резче. Она вскрикнула от отчаяния. Рот наполнился бурлящей кислотой. Свело челюсти. Еще одна судорога. В желудке уже ничего не осталось. Еще одна. Мышцы желудка выталкивали пустоту. Она сплюнула. Судорогой свело всю верхнюю часть тела. Боже мой, это же просто смешно. Ха-ха-ха. Она положила голову на руку, обнимавшую край унитаза. Закрыла глаза и почувствовала что-то похожее на блаженство. Какое счастье, когда тебя не рвет, когда ты свободна от гнилой тошноты, рвущей тело на клочки. Она подняла голову. Еще будет. Закружилась голова, она почувствовала восторг, ей стало даже весело. Она громко рассмеялась. «Господи, дай мне умереть прямо на этом месте, потому что это рай!» Ноги были ватными, желудок болел, как будто по нему прошлись сапогами, горло осаднило от ожогов, оставленных кислотой. Но избавление от рвоты было изысканным, трансцендентальным переживанием. Она доползла до постели и легла в восторге от физического комфорта. В голове звенело. «Будет ли еще?» «Да, наверняка. Но не сейчас. Не сейчас. Сейчас она будет лежать здесь неделю, а может, две». Она вспомнила, что забыла смыть воду. «Ну ничего, через минутку она встанет и сделает это. Через день. Через два». Льюин успел добраться до сарая, прежде чем его охватил сильнейший, непереносимый приступ слабости, и повалил его на землю. «О, нет!» — простонал он, обхватывая себя руками. «О, нет!» Джеймс почувствовал запах, как только закрыл за собой дверь. «Адель?» Он побежал вверх по лестнице и ворвался в комнату. На ее белом вспотевшем лице появилась нежная печальная улыбка. «Джеймс, тебе нехорошо?» — спросила она. Едва он почувствовал запах рвоты у нее изо рта, ему пришлось бежать в ванную. Чуть позже им еще раз стало плохо. Ковыляя назад в спальню, Джеймс посмотрел на Сэма. Мальчик крепко спал и невинно пускал слюни. Джеймс забрался в постель. Адели уже стало лучше. Настолько, что захотелось покурить. И поесть. Джеймс смог сходить вниз, чтобы принести ей стакан молока с хлебом. «Что бы это ни было, Сэм этого не ел», — думал он, стоя в холодной, ярко освещенной кухне. «Кофе? Но от кофе не тошнит». Его, по крайней мере, ни разу в жизни не тошнило. А чашки умыл сам. Потом он вспомнил. «Сэм не ел чили!» Мудрое дитя избрало веджи-бургер. Он обследовал тарелку, поковырял остатки вилкой, сморщился от отвращения. На вид все было вполне нормально. Из чего это состояло? Помидоры, лук, фасоль, томатная паста, перец чили, естественно, и чеснок. Дель тысячу раз это готовила. И рис был самым обыкновенным рисом. Если бы лук был гнилым, Дель бы и заметила. Это видно сразу же, как только начинаешь его резать. Забравшись в мусорное ведро, он изучил луковую кожуру и пустые консервные банки. Все пахло так, как и должно было пахнуть. Отрезав кусок хлеба, он задумался, мазать его маслом или нет. Решил не мазать. Не стоит искушать судьбу. Когда умыл стакан, его взгляд упал на блюдце из-под пудинга. На краешке одного из них лежала ежевичина. Сэм не стал ее есть. Джеймс почувствовал, как рот начал заполняться слюной, а челюсти сжались. Ежевика. Из морозильника. Он поставил стакан на стол. Он открыл дверь в подвал и включил свет. Пожар, разрушивший верхний этаж здания, не распространился в погреб, и морозильник остался цел. Адель полдня омыла подвал, хотя там не было грязно. Она попросила его войти сюда первым, признавшись, что боится даже подумать о том, что может находиться внутри. Открывая крышку камеры, Джеймс отпрыгнул, и она закричала и пнула его ногой, увидев, что он смеется. Не вполне пустой морозильник был чист, он сиял белизной. Зажужжала лампа. Он подошел к морозильной камере, взялся за дверцу, потом убрал руку. Ему не хотелось открывать холодильник. Почему? Просто не хотелось, и все. Он может просто вернуться наверх, Адель выпьет молока и съест хлеб. Потом у нее начнется икота, как всегда, когда она ест хлеб. Он ляжет в теплую постель и уснет. Так было бы хорошо. Он помялся, отвернулся, снова посмотрел на морозильник. Почему? Не почему. Просто внутри может оказаться мертвый ребенок, или живые крысы, или копошащаяся масса жирных белых личинок, или что-нибудь такое, что сидит и ждет, когда он откроет крышку, чтобы выскользнуть на свободу, прикоснуться к его лицу, шлепнуться на пол, поползти по его ногам, скользко, шипяще. Он потрогал ручку, отвернулся. открыл дверцу, повернулся обратно и уставился внутрь. Пластиковые пакеты с мороженными овощами, горохом, зеленой фасолью, банки, кульки. Он сунул руку, покопался на дне и вдруг заметил нечто явно знакомое, но непонятное. Что-то голубое. Пятно голубого на грязно-белом. Пушистое. Он замер. Перестал дышать. Это был кусок овечьего окорока. Синее — это краска, которой фермеры пользуются для клейма. Кусок нелепо валялся на дне камеры, бесформенный ком мяса. Не отрезанный, не отрубленный. Оторванный. Джеймс закрыл глаза. Захлопнул крышку, сделал шаг назад. Его сердце бешено колотилось. Он вытер руки о штаны, повернулся к морозильнику спиной и пошел наверх, выключив по дороге свет. Запер дверь в погреб, подошел к раковине, брызнул на ладони моющее средство, два раза помыл руки. А потом до него дошло. Морозильник не работает. Там же даже не холодно. И, судя по виду этого мяса, он не работает несколько дней, если не недель. Он наполнил стакан, положил хлеб на тарелку, поднялся в спальню. Пока Адель пила и ела, он тихо лежал. Потом он выключил свет, отвернулся от нее и заснул. Последней его мыслью было: «Рядом со мной находится сумасшедшая».